«Не знаю, о чем ты говоришь», — поджала губы Сипура, «но если клятву нарушишь, ты умрешь. Подобная клятва связана с твоей магической аурой. А как?» — вырвалось у меня. «А почему я должен тебе верить? А если ты подсунула мне камешек, поклявшись на котором, я сам к праотцам отправлюсь? Почему я должен тебе верить? Это клятвенный камень, его нельзя спутать ни с чем», — отрезала фиолетоволосая красотка. «Так вот, значит как, в принципе я слышал о подобных камнях, но как-то не обращал на них внимания. Вроде они очень редкие и вообще считались дурным тоном. Он многоразовый?» — осведомился я. «На 3 раза вроде», — ответила Сони. «А что, я принесу клятву, но сначала принесешь ее ты», — отрезал я. «Хоть так немного подстрахуюсь. Хотя, если бы мне что-то реально угрожало, появился бы Янус, наверное. И в чем мне поклясться?» В голосе Сипура звучали удивленные нотки. «Сначала ты клянешься, что все произнесенные тобой правда и ты не хочешь мне навредить, а потом уже я». «Хаэм», — она внезапно улыбнулась, — «а ты не просто хорошо, но ты понимаешь, что нежелание навредить и вред, нанесенный из-за того, что ты не сдержал обещание, разные вещи. Если мне придется это сделать, я сделаю», — иронично осведомилась она. Прежде чем я что-то успел ответить, она положила руку на камешек и произнесла то, что я просила, и уже от себя добавила фразу о том, что не причинит мне вреда на время учебы в академии. Рука девушки окуталась багровым пламенем, растаявшим через несколько секунд. Она вопросительно взглянула на меня. Я был впечатлен. Как уже говорил, убивать дебила куда я все равно не собирался, мне просто не дадут это сделать. Так что вообще не понимаю, какого хрена нужна была клятва. Дуэль-то у нас не до смерти, а до первого серьезного ранения, о чем я и сообщил Соне. Но та, видимо, не догоняла или, как говаривали в моем древнем прошлом, уперлась рогами. «Неважно, я уже все сказала, я жду», — нетерпеливо заявила девушка. «Что ты решил?» — пожал плечами. «В конце концов, почему нет? Такие союзники мне нужны, вот чувствую, что не в последний раз я с ней встречаюсь». Положив руку на камень, в свою очередь произнес требуемую от меня клятву, уточнив, что она касается только конкретной дуэли. «Все?» — окинул девушку оценивающим взглядом. «О, видно было, что она расслабилась», — так кивнула. «И ты не боишься, что я сдам тебя твоему брату и его хозяину?» — хмыкнул я. «Не боюсь», — весело рассмеялась девушка. «Уж с ними я как-нибудь вопрос решу. К тому же ты не глупый человек, и тебе нужны союзники. Надо же, мысли мои прочитала. Ты готова стать моим союзником? Если ты не заметил, я им уже стала. То, что задумал, куда и решился выполнить мой брат, подло и недостойно наследника рода Сипура. Но что-то во вред роду я делать не буду, предупреждаю сразу». «Что ж», — вернул я ей улыбку, вставая, — «надеюсь, сегодня не последняя наша встреча». «Я тоже», — чуть дрогнувшим голосом ответила Сони. После чего я развернулся и покинул кабинет. Спустившись, отправился к Орлову. Ну, в его словах было жгучее любопытство. «Что там, о чем говорили?» Я коротко пересказал ему содержание нашей беседы с сестрой Сипура. «КХМ». Орлов восхищенно посмотрел на меня, когда я закончил. «Не удивлен, знаешь ли, я же говорил о твоей потрясающей харизме. Аж завидно. Если все так, как ты рассказал, у тебя появилась очередная фанатка и очень полезный человек в стане врага. Но с клятвой ты, конечно, рискнул. Слышал я о ней. Редкая штука. И очень дорогая. Серьезная жертва с ее стороны. Пока я раздумывал над ответом, появилась вся наша остальная компания. Мы сдвинули 3 стола, и дальше вечер пошел по накатанной. Только вот некоторое время меня что-то тревожило. Мне казалось, что в разговоре с Соней Сипурой я что-то упустил, но так и не понял, что именно. В конце концов уже стал ловить на себе недоуменные взгляды девушек из-за ответов не в попад, так что пришлось отвлечься и отдыхать, списав все на обычную мнительность. Вечером мы возвращались в общагу большой компанией. Булатова с Фальвой сразу отправились к своему подъезду, но прощальный взгляд Марии напомнил мне об обещанном визите, и я еле заметно кивнул. Мы же, перекурив с Голицыным и Потемкиным, тоже разошлись. Сипура был дома, дверь его все так же закрыта. Я с трудом подавил желание заглянуть на огонек к заклятому другу и высказать, что думаю о его компашке. Но толку-то, вздохнув, пошел к себе. Перед отбоем на планшет пришло несколько сообщений. Я быстро просмотрел, кому же понадобился. Первое — от моих менеджеров. Сначала смайлики и всякие телячьи нежности, ну а потом резкий переход на сухие цифры. Да, чтобы я так жил. 500 тысяч йен за неделю. Еще и другие страны начали платить и требуют от меня новых песен. Легко сказать, блин. Хотя а что мне мешает здесь их записать? Гитара есть. Планшет есть, на него тоже можно, правда звук будет не тот. Написав девушкам, получил ответ, чтобы я не парился. Мол, присылай, все отмикшируем и исправим. А ничего, звукорежиссерами заделались еще, сколько талантов, оказывается, имеется еще у Кару и Масаки. Написав им несколько витиеватых благодарностей с использованием слов из очень древних классиков поэтов вроде Пушкина в вольном переложении на японский язык, увы, хокку складывать я так и не научился, посмотрел еще одно сообщение. Аво, от деда. Здравствуй, внук, ты молодец, все правильно сделал. Кайдзаки всегда должны быть впереди всех и не отступать. С покушением на тебя я разобрался. Как и ожидалось, один из моих сыновей, твой дядя Витари, так и не понял, что я нисколько не шутил, предупреждая всех о неминуемой каре за подобные преступления. Его больше нет с нами. Тем не менее, постарайся быть внимательнее. До меня дошли слухи о твоих новых русских друзьях. Внук, не сближайся с русскими. Они вероломные и лживые люди. Настоятельно рекомендую, найди себе друзей японцев. Надеюсь, ты прислушаешься к моим словам. Твой дед, с русскими он, конечно, погорячился. Ладно, пусть рекомендует. Ну вот, ближе мне мои бывшие соотечественники по духу. А японцы странные они какие-то. Если, конечно, девушек не брать, ладно. Коротко ответив деду, что все понял, поставил будильник и растянулся на кровати. А через полчаса он сработал, выдернув меня из дремоты, и я отправился в женский подъезд, предварительно написав Булатовой. Встретила меня Фальве. Ну а потом повторилась первая ночь с одним лишь отличием, что первый час я честно занимался портальной магией. И у Марии, надо сказать, неплохо получалось объяснять. Как-то умела она объяснить сложное простыми словами. Да, везет мне с репетиторами. Спал я всего 2 часа, и в 6 утра свалил к себе. Глава 5. Монстровидение. Виртуальная реальность. Часть 2. Вот поражаюсь молодому организму моего реципиента. Вроде спал-то всего 2 часа, но чувствую себя превосходно. Здоровый секс творит чудеса. А сегодня еще и четверг, и мой, на нынешний момент, самый интересный урок. Монстровидение. Именно сегодня нам предстоял очередной мини-экзамен, если его так можно было назвать. Соответственно, общая магия, практическая магия и мехи пролетели достаточно быстро. С общей, в принципе, все было понятно. И, между прочим, сегодня я уже не дремал, так как постепенно начал врубаться в то, что пытался донести до нас профессор Такиши, ну или мне так казалось. Проверим на следующем занятии с Мидзуки. На практической магии Шувалов был прямо-таки идеальным преподом. Ни на кого не кричал, никого не высмеивал. Но, судя по его ехидному взгляду, который тот периодически бросал на нас, я понимал, на монстроведении он оторвется. Но в принципе я особо не переживал. Все-таки даже с болевыми эффектами сражаться в виртуальной реальности, не в ТРЦ с безогорми богомолами биться. Но, помня о том, что князь относится ко мне очень своеобразно, решил не расслабляться. Все может быть. На обеде снова зашел разговор о дуэли, но я сегодня только слушал бурное обсуждение предстоящего мне в пятницу боя. И вновь все крутилось возле того факта, что после моей победы над третьей курсником вызов откуда был весьма странным. К тому же, к моему изумлению, Элла заявила, что просмотрела все бои моего соперника, что удивило не только меня. Довольная рыжеволосая красавица сразу оказалась в центре внимания. И что ты там обнаружила, что не видели мы? Уже Юки поинтересовалась у своей новой подруги. Я вот видела Куда на турнире. Кинто с ним справится. Ничего там особенного нет. И он точно не сильнее, чем Рогу. Не спорю, улыбнулась Элла, а значит, что он должен использовать какую-то хитрость. Тебе надо просто быть очень внимательным, сообщила мне Юки. Капитан очевидност мягкий знак, блин. Понятное дело, но никто, кроме Орлова, о моем разговоре с Соней не знал. Поэтому я заверил девушку, что буду очень осторожным, напомнив, что все-таки имеется судья, да и дуэль не до смерти. Мол, и проиграть можно, если что, не конец же жизни. Вот лучше бы промолчал. Набросились на меня все, мол, как ты можешь, должен победить, и вообще типа даже не думай. Прикольно, конечно, они бы еще выдали, что победа или смерть, но обед уже закончился, и мы отправились на виртуальный экзамен. Сегодня конфуза при раздевании у капсул уже не было. Все девушки раздобыли что-то среднее между купальником и бюстгальтером, и теперь никто не смущался. Единственными, кто спокойно показывал свою голую грудь, были элки. Уж они совершенно не испытывали стеснения. Мне показалось, что Шувалов был немного шокирован, но вида не подал. Он вообще выглядел на удивление спокойно. Наверное, мысленно потирал руки, представляя, сколько курсантов сегодня облажается. Но вот опустилась крышка капсулы, и мы очутились в виртуале. И теперь окружающая нас действительность разительно отличалась от первого раза. Теперь мы стояли посредине широкой бескрайней степи. У меня аж слезы навернулись от воспоминаний, хорошо под маской не видно. Бывал я в разных уголках нашей необъятной, но вот степь всегда цепляла. А здесь прямо классическая. Неповторимый запах сухой травы, порывы теплого, немного обжигающего ветра, голубое небо без единого облачка, и до самого горизонта один и тот же степной пейзаж. Построились. Раздался громкий голос Шувалова, и вновь вся группа выстроилась в ряд. Теперь все было на порядок быстрее, чем в прошлый раз. Перед нами появился князь с планшетом в руках. «Итак», — заявил он, обводя взглядом нашу нестройную шеренгу, «сегодня задание у вас усложняется, но не у всех. Кому как повезет, даже я не знаю, кому какая тварь достанется, но все решит слепой случай. Либо тигролак, либо безагр». Начали. Он нажал что-то на планшете, и вдали появились темные фигуры, которые стали быстро приближаться. «Ну-ка, разошлись на положенное расстояние, если не хотите провалить тест», — рявкнул Шувалов, и мы выполнили его приказ. Тем временем твари приблизились на расстояние, на котором уже можно было разглядеть и примерно предположить, кто кому достанется. Я покосился на стоявшую справа от меня сосредоточенную Марию, на остановившегося слева на Орлова. За ним расположились Голицын с Потемкиным. Потом перевел взгляд на приближающихся тварей. Судя по всему, моим друзьям достаются тигролаки. Уродливые твари вот в виртуальном воплощении, они выглядели как живые и смотрелись более грозно, чем на нашем занятии, когда мы проходили их слабые и сильные стороны. Метра два в холке. Очень похожая на тигра тварь, если не считать пусть заросшие щетиной, но практически человеческого вида руки и ноги, только вот раза в два толще обычных человеческих. Какая-то серого цвета короткая шерсть. Передвигались они прыжками, больше напоминая мне обезьян. Скорее тигра-горилла какая-то. Оскаленные пасти с внушительными клыками, с которых на траву капала слюна, и какие-то безумные узкие зеленые глаза. Даже на расстоянии я чувствовал их какую-то безумную злость. Блин, не кисло так ощущение местный вирт передает. Аж до костей пробирает. Но что, я вздрогнул. Похоже, ко мне приближался не один монстр, как ко всем, а сразу два. Безагр и тигролак. Какого б? И как раз невдалеке я увидел Шувалова, который поднялся в воздух и на высоте 10 метров обозревал своих учеников, готовящихся к бою. Недалеко от меня висел, гад, Андрей Сергеевич. Заорал я. Что, курсант Каидзаки? Вот же п, во взгляде-то явно злорадное торжество. Почему у меня два противника? Произошла ошибка. Вовсе нет, презрительно бросил мне он. У вас, курсант Каидзаки, уровень 5, остальных в 1. Вы изначально находитесь в более выигрышных условиях, поэтому на вашу долю приходится два противника. Увы, так решила виртуальная система. Он развел руками, ехидно глядя на меня. Докажите ваш уровень, курсант Каидзаки, и, сволочь такая, в сторону отлетел. Напоминаю, применять только магию и боевые искусства, никакого оружия. Прокатился над шеренгой его голос. Ладно, признаю, красиво ублюдок меня подставил, грамотно. Ругаться бессмысленно. П, он везде п, надо попытаться справиться. Надеюсь, они не будут одновременно атаковать. Но, как выяснилось, я заблуждался. Атаковали они одновременно, причем с двух сторон. Тигролак вытянулся в прыжке справа, безагр слева. Но я уже предугадал такое поведение тварей. Воздушный щит и прыжок назад. Приземлившиеся монстры столкнулись и разлетелись в стороны. Огненная плеть прошлась сразу по двум. Одновременно я зарядил целую россыпь огненных шаров, сам же вновь метнулся в сторону, и вовремя. Монстры вновь прыгнули и, приземлившись тут, где несколько секунд назад стоял я, вновь столкнулись и попали под мою плеть и очередную россыпь шаров. Запахло паленым мясом, и тела моих противников украсили глубокие ожоги. Я оглох от дуэта возмущенного рыка и стрекотания. К моему огорчению, они оказались не настолько тупыми, как я ожидал, и быстро просекли нехитрую тактику. На этот раз они разошлись в стороны и опять ударили одновременно, но, к моему изумлению, с упреждением. Я буквально чудом ускользнул в последний момент, Однако клыки тигролака полоснули по руке. Тело пронзила резкая боль. Сволочной Шувалов, блин. Сжав зубы, я врезал молнией и поставил огненный щит, а затем, перекувыркнувшись в сторону, уйдя от прыжка богомола, атаковал тигролака ледяной стрелой с тыла, буквально заморозив его задницу. Монстр обиженно взвыл и резко развернулся, но меня там уже не было. Я отступал, уворачиваясь от мелькающих в воздухе лап богомола. Огненная плеть, ледяная стрела, ледяная стрела, огненная плеть. Я не жалел магии и видел, как теряет силы мой противник, и увлекся. Что-то тяжелое врезалось мне в плечо и, отлетев метров на 5, я совершил весьма жесткую посадку в траву, и хотя линия виртуальной жизни у меня уже стала желтой, слава богу, не вырубился и сумел откатиться в сторону, пропуская мимо себя тигролака, решившего, видимо, добить поверженного противника, и попал под удар богомола. Не проиграл я битву только из-за щита. Торжествующе стрекотавшая тварь просто-напросто срезала мне кусок мяса с плеча, сделав полосу жизни красной. Но это, сука, надеюсь, был ее последний успех. По инерции кузнечика занесло, и я врезал молнией, весьма удачно выжигая его глаза, после чего, сжав зубы и стараясь не обращать внимания на пульсирующее жгучей болью плечо, вновь бросился в сторону, разминувшись с тигролаком, и вновь повторил серию своих излюбленных атакующих заклинаний, теперь использовав их все. Надо же, вновь зарычав, обожженная и обмороженная тварь, уже неуверенно державшаяся на своих 4 получеловеческих конечностях, бросилась в свою последнюю атаку. Загудевший воздушный щит, который я поставил перед огненным, окончательно лишил ее цифрово жизни. Но и мне поплохело. Во-первых, раны, которые, как выяснилось, медленно продолжали снижать мое здоровье. Во-вторых, мои магические резервы были не вечными и сейчас подошли к концу. Поэтому, когда я остался один на один с кружащимся на месте и истерично визжащим безагром, беспорядочно режущим воздух своими лапами-бритвами, магии у меня оставалось максимум на один удар. Пришлось прыгать вокруг бешеного кузнечика, периодически уворачиваясь от хаотичных ударов и стараться выждать момент, когда он раскроется. Надеюсь, что это будет до того, как я окажусь на земле окончательно обессиленный, а то сил совсем мало. Блин, не хотелось бы после такого боя получить незачит. Был бы, как говорила в моем мире молодежь, эпик фейл. Но, видимо, сегодня бы не день Шувалова. Безагр вдруг зашатался. На его жвалах появилась какая-то белая пена, и он рухнул в траву. Я неверяще взглянул на распростертое тело своего соперника, которое, дернувшись несколько раз, застыло и, тяжело вздохнув, опустился рядом с ним, и в следующее мгновение услышал аплодисменты. Подняв голову, увидел, как мне аплодируют обступившие меня одногруппники. Ну не все, конечно. Сипура Куда и небольшая кучка его прихлебателей явно делали вид, чтобы, так сказать, не выделяться на фоне остальных. Кстати, Сони, по-моему, не изображала оваций, а хлопала по-настоящему, и на лице ее была довольная улыбка. Хэм-эм-эм. Но больше всего меня порадовал вид Шувалова. Андрей Сергеевич выглядел так, словно у него отняли любимую игрушку. Мы встретились с ним глазами, и на миг я увидел злобу. Буквально на короткое мгновение, после чего реальность вокруг меня исчезла, и я открыл глаза уже в капсуле. Все тело ныло. Создавалось впечатление, что я проснулся после тяжелого похмелья. Плюсом шла ломота во всем теле. С трудом выбравшись из капсулы, сдерживая стон, попал в объятия своих друзей. «Вот ты молодец!» В глазах Марии горело торжество. Я думала, Шувалов лопнет от злости. Правда, последние слова она произнесла осторожным шепотом. «Ага, ты крут, Кинто!» — выпалил Орлов, в порыве эмоций хлопнув меня по плечу. «Да тише ты, слон!» — возмутилась Булатова, от которой явно не укрылось то, как я поморщился. «Болит!» — понимающе уточнила она. «Да так, немного!» — проворчал я. «Я понимаю, что боль фантомная, но легче как-то не становится». К сожалению, целителей среди моих друзей сейчас не наблюдалось. Но тут вдруг перед нами появились те самые 2 элки из нашей группы. «Вам помощь?» — спросила одна из них, Тельны вроде. Я решил не удивляться, в отличие от друзей, такому повороту, и кивнул. «Буду признателен. Ну а зачем терпеть, если тут сами помощь предлагают?» Элка положила руки на мои плечи, и я почувствовал, как по телу прокатилась теплая ласковая волна, унося с собой противную ноющую боль и ломоту. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее. «Кстати, вот сейчас смог наконец-то пристально рассмотреть ее вблизи. Вон уже вторая неделя учебы пошла, а только смог обратить внимание. А ведь раса меня реально заинтересовала. Девушки, само собой, отличались от Фальвы, но все же было заметно, что единая раса. Например, наши обе блондинки, только с разным оттенком волос. Изящные и словно выточенные из алебастра завораживающие черты лица, волосы, заплетенные в косу, заостренные уши, зеленые глаза и гибкие длинноногие фигуры. Ну и понятное дело высокий рост. По-моему, даже повыше Фальвы будут. Ну вот, честно признаюсь, я в прошлом-то со своими 1,70 м не испытывал никаких комплексов, а Кинто был чуток повыше. Пожалуйста, улыбнулась в ответ Элка и повернулась было, чтобы уйти, но тут я на глазах изумленных друзей остановил ее. «Можете остаться с нами», — предложил ей. «Ну а что, целительница, круто, а дважды круто, а боевые целительницы, верх крутизны, все же дар лечения, как я понял, имелся у любой Элки. Вопрос, наверное, насколько сильный, вот и проверим». «Правда?» — неверяще уставились на меня две пары зеленых глаз. «Правда», — рассмеялся я, — «надеюсь, никто ничего против присоединения к нашей дружной компании двух представительниц инопланетной расы не имеет», — осведомился у слегка растерянных товарищей. «Не имеет», — не дождавшись ответа, с нажимом подытожил. «Так что решено, спасибо», — искренне поблагодарили меня обе хором. «Ты что делаешь, Кинто?» — шепнул мне Орлов, когда мы выстроились в шеренгу перед концом занятия. Из информации, пришедшей на планшет, я узнал, что все мои друзья справились с сегодняшним тестом. И, что удивительно, обе Элки тоже. «А что я делаю?» Также шепотом спросил у него. «Элки, они, что они?» Поинтересовался я, не скрывая сарказм. «Девушки помимо того, что справились сегодня со своими противниками, так еще и обладают целительскими способностями. Скажи мне, разве плохо?» «Нет, но, Александр, я уже говорил, что являюсь необычным аристократом. И тот разговор, который был о простолюдинах, также относится и к эльфийкам, да и к другим инопланетным расам». «Эльфийкам?» – недоумевающе переспросил русский. «Элкам?» – поправился я. «Вот блин, все тянет местных инопланетников эльфийками и орками называть. Смысл не меняется. Да очень необычный ты парень, Кинто Каидзаки», – задумчиво покачал головой Орлов. «Какой есть?» – хмыкнул я. Тем временем Шувалов объявил, что сегодня результаты намного лучше, но тем не менее 5 человек из группы не сдало. Правда, он не стал конкретизировать, кто именно, и, пожелав нам усиленно заниматься и готовиться к очередному тесту на следующей неделе, отпустил нас. После занятия Элки робко подошли к нам, но, как ни странно, ни товарищи Орлова, ни Булатова комментировать пополнение нашей компании не стали. Видимо, Орлов объяснил политику партии, и, признаюсь, меня порадовало, что и Голицын, и Потемкин держались с смущенными инопланетянками нормально, без какой-либо надменности и высокомерия. Наверное, мое влияние. Но единственное, что меня напрягло, взгляд Арна, брошенный в нашу сторону. Я случайно с ним встретился и невольно вздрогнул. В нем была незамутненная ненависть. Правда, когда наши глаза встретились, тот сразу погасил ее и демонстративно отвернулся. Так, какого хрена? Орк, то есть Орн ревнует к эльфийкам? Странно. Надо бы прояснить у наших новых соратниц вопрос об отношениях между собой инопланетных рас. Глава 6. Прививка толерантности. Надо добавить, что, кроме меня, искренне обрадовалась принятию в нашу компанию своих соотечественниц только Фальвы. Пока мы шли на следующее занятие, она что-то нашептывала им на ухо, периодически бросая на меня какие-то лукавые взгляды. Блин, что еще за интриги мадридского двора такие? Надо будет выяснить. Физкультура пролетела быстро. Не знаю, почему, но сегодня господин Распутин явно пребывал в хорошем состоянии духа. Сильно нас не грузил, да и вообще отдал все на управление своим помощникам, а сам просто уселся в удобное кресло у стены и с каким-то философским видом наблюдал за занятием. Но, как я понял, в основном за женской частью факультета. Перед строевой я все же улучил момент и расспросил своих новых друзей и Элок об отношении хорнов, краснов и вообще инопланетян друг к другу, тем более что одинокий орк в нашей группе продолжал периодически сверлить меня недобрым взглядом, на чем я тоже заострил внимание, задавая вопросы об межрасовых отношениях. К тому же, к моему удивлению, наш куратор по строевой подготовке Милвин явно задерживался, а его помощники, собравшись в кучку, что-то горячо обсуждали, не обращая на остальных курсантов внимания. В общем, бардак да и только, что в данном случае не могло не радовать. Ну, смущенно начала Тальне, бросив немного растерянный взгляд на свою подругу. Фальвы ждала за плацем, где тусовались служанки курсантов, и помочь им не могла. А они пока сильно робели, в отличие от бойкой Элки, что служила у Булатовой. Мы живем с Арнами и Кроссными мирно, стараемся жить. Но если Кроссны с нами особо не общаются, тем более их звездные системы находятся достаточно далеко от нас, то вот с Арнами немного сложнее. Так-то они тоже к нам не суются. Мы, конечно, мирный народ, но и у нас есть чем ответить захватчикам. А у Орнов война в крови. В свое время произошло несколько кровопролитных войн между нашими расами, но потом было заключено мирное соглашение. «Зачем вырезать друг друга на радость, люди мой?» Она осеклась и бросила на меня виноватый взгляд. «Извини, проехали», — хмыкнул я. «Продолжай». «Да в общем и продолжать нечего», — пожала плечами эльфийка. «Вот когда мы уже попали в академию, Арны почему-то начали считать нас чуть ли не своей собственностью. У них отношения с людьми сложные. Они вообще в дипломатии не сильны. Но мы сразу дали понять Айрону, чтобы не питал на наш счет никаких надежд и вообще отстал от нас. Но, как я говорила уже, они с трудом понимают голос разума. Но он только смотрит», — успокоила меня Савалы. «Орн никогда не рискнет напасть на человека в человеческой академии. Они, конечно, тупые, но не настолько». Вспомнив взгляд орка по имени Айрон, я бы не был так категоричен. Уж больно ненавидяще он смотрел. С другой стороны, бояться его тоже глупо. Все же доля истины в словах эльфийки была. Но в любом случае будет полезно понаблюдать за клыкастым недоумком. Я поделился своими мыслями с Орловым и Булатовой, и они их полностью поддержали. Голицын вообще предложил сразу подойти к козлу и объяснить, так сказать, что к чему. Совсем инопланетники обнаглели. В его глазах горело искреннее возмущение. Но такое предложение не нашло поддержки в первую очередь у меня. Смысл? Наезжать на чувака только потому, что тому не нравится, что две элки предпочли людскую компанию. Свобода воли рулит, и взгляды, еще не повод. Так что пока успокоил народ. Ну а потом появился Милвин и началась, собственно говоря, строевая подготовка. Правда, перед началом мы полюбовались, как майор минут пять орал на бледных и растерянных подчиненных, которые, по его словам, вместо того, чтобы начать занятия, маялись ха. В выражениях он не стеснялся, и после того, как отвел душу, чуть ли не пинками отправил своих подчиненных работать с личным составом. После строевой все было как обычно, разошлись по общагам. Элки отправились к себе. Как и говорила в самом начале нашей учебы Мария, им выделили небольшое отдельно стоящее здание практически на окраине городка. Я было предложил их проводить, но те наотрез отказались, заявив на мое предположение о том, что Орн может к ним докопаться, что у клыкастого идиота кишка тонка и они с ним справятся. Покосившись на Фальвы, которая кивнула в подтверждение слов своих соотечественниц, я только пожал плечами. Ну, наше дело предложить, как говорится. Дальнейший день прошел спокойно, и к моей радости без каких-либо происшествий. Я весьма плодотворно позанимался, после чего мы с Орловым, спустившись вниз в компании русских князей, проанализировали события сегодняшнего дня в курилке. Блин, я старался не увлекаться курением, но, как говорится, привычка – вторая натура. Поставил себе за правило стараться курить редко, но пока как-то не очень выходит. На территории черного корпуса имелось несколько магазинов, в том числе вещевые и продуктовые, но они имели очень ограниченный ассортимент, так, носки, трусы и прочая галантерея, какие-то чипсы, печенье. В общем, как сказали бы на заре моей службы в вооруженных силах в далеком прошлом, натуральный чипок. А посылки с гражданки не приветствовались, точнее были запрещены. Ну типа и так кормили всех, а какие-то лишние деликатесы просто раздражать народ будут. Все типа равны, все единообразно. Армия во все времена одинакова, но мне не жалко было их купить. Надо будет заглянуть в магазинчик, а то как-то не по фэншую всегда у русских стрелять. Хотя, на мой взгляд, им было совершенно по барабану. Их вообще удивлял курящий японец. Вот же блин, оказывается, японцы практически не курящая нация. А так вообще вредными привычками здесь была особая ситуация. При наличии местных целительниц и их способности восстанавливать печень и легкие их даже особо вредными нельзя было назвать. Перекурили, дождались Булатову с Фальвы и отправились на ужин. Перед кафе встретились с остальными нашими друзьями, и к нашей постоянной компании добавились два элки. Они, кстати, скромно стояли в стороне, пока мы не появились. Юки со своими подругами, да и Меньшикова с Трубецким сильно удивились их появлению. «Прошу любить и жаловать», — заявил я, приобнимая слегка зардевшихся эльфиек. «И огнем кидаются, и лечат. Универсалы. Очень полезные. Блин, чуть не сказал люди, бойцы, и они теперь с нами. И блин, надо же, мне даже никто не возразил. Ну твою дивизию, реально лидером стал». Только скептический взгляд Меньшикова и такое же выражение лица у мисс Шервуд. «Ничего, привыкнут. Самое главное, никто возражать не стал». А вот сами эльфийки явно смущались, но здесь уже традиционно их подхватила Фальве, которой явно понравилось расширение нашей дружной компании. А вот в самом кафе, когда мы все вместе уселись за стол, я сразу почувствовал косые взгляды. Юки сразу мне шепнула, в чем дело, да и остальные косились на особо внимательных, но я решил сразу забить. Главное, благодаря психотерапевтическим талантам Фальвы новенькие вообще не обращали внимания на презрительно удивленные взгляды посетителей. Мы сделали заказ подскочившему официанту. Вот кому совершенно было по барабану, инопланетяне делают ему заказ или нет. Главное, бабло платите и чаевые давайте. А там хоть кроссн, хоть орн, хоть чет лысый. Нормальный, правильный подход. Собрав все пожелания, он удалился, а в следующую минуту перед столом появился высокий плечистый парень. Холодный взгляд, надменное выражение породистого лица, короче немчура, как по мне. Не дать не взять немецкая аристократическая рожа в нацатом колене. Чем-то он на Балтимора Третьего смахивает. Явно с Евросоюза. Он бросил какой-то странный взгляд на Эллу, но рыжая задрала нос и демонстративно отвернулась. Какие-то вопросы. Поинтересовался у него. Жалобы, предложения. Тот недоуменно посмотрел на меня, видимо слегка растерявшись, но быстро взял себя в руки. «Вы Кентока Идзаки?» – спросил тот на удивление писклявым голосом. «Он что, гелия надышался, или чувачку так не повезло по жизни?» «Да вроде им был недавно», – хмыкнул я, заставив своего собеседника немного растеряться. «А что, меня зовут Роберт Шульц, второй курс, боевой факультет. Мои друзья», – он кивнул в сторону, – «и я увидел человек 10 типичных англов и немцев, которые своими бульдожьями, надо же все как на подбор, рожами пялились в нашу сторону, не хотят видеть здесь элок, если только они не служанки, как вот она», он показал пальцем на Фальве, которая сразу нахмурилась. «Вы первокурсник, сразу видно, и не знаете правил. Ты чего пальцем тычешь, а?» — прервала его Булатова, приподнимаясь. Глаза ее блеснули такой яростью, что вздрогнул не только Гера Шульц, но даже я. Вновь подвис тот. «Вот тебе фыркнула девушка, — она моя служанка. И если кто-то грязным пальцем тыкает в ее сторону, то тыкают в меня, а я не люблю подобное. Ферштейн, почему вы так разговариваете со мной?» Наконец пришел в себя Гера Шульц. «Вы вообще кто?» «Я княжна Булатова», — заявила девушка, — «и разговариваю так, как вы заслуживаете». «Мужик», — добродушно заметил я, — «шел бы ты к своим друзьям. А насчет элок, ты вообще ректора-то слышал, что он там сказал? У нас все равны. Ты на Разумовского бочку катишь? Чего?» — возмутился тот. «Ничего я на него не качу, но есть устоявшиеся традиции. Идите уже», — тяжело вздохнул я. «Элки будут сидеть с нами, и никто, запомните, никто не будет их оскорблять». ХМ почувствовал три благодарных взгляда эльфиек и один от Булатовой. Остальные смотрели как-то странно. Второкурсник окинул нас взглядом, презрительно поджал губы и уставился на Марию. «Вы наглая женщина». «Да, я второй курс, но вы должны ответить за ваши оскорбительные слова». «Ну все, козел», — начал было я, но княжна меня опередила. Под ее многообещающим взглядом я смолк, понимая, что лучше не лезть, сорпить с разгневанной женщиной. «Да она сначала меня прихлопнет, а потом из-за придурочных немцев примерся». «Да, Герр Шульц, вы правы», — голос ее можно было заморозить в воду. «Вызываю вас на дуэль». «Меня? На дуэль?» — весело рассмеялся тот, но увидев, что девушка абсолютно серьезная, как-то сразу подобрался. «Всегда готов». «Когда?» «Завтра в 18:30. «Надеюсь, у вас не будет проблем самому забронировать дуэльный ринг?» «Конечно», — Шульц злорадно улыбнулся. «Мы пришлем условия». «Кто ваши секунданты?» «Князь Голицын». «Княгиня Меньшикова». «Опять я не успел». «Хорошо», — кивнул немец. «Завтра в 19:00. Условия обговорим дистанционно». Он, повернувшись, удалился. «Вот сволочь», — пробормотала Булатова. «Да, вот еще не видел Марию настолько злой. «Чего ты завелась?» – осторожно заметил Орлов. «Да взбесил, гад!» – фыркнула она, Фальвы. «Да не надо было, хозяйка!» – тихо ответила та, опустив глаза. «Я привыкла. Надо!» – коротко и безапелляционно заявила княжна. «И не надо к такому привыкать!» Я мысленно присвистнул. И ведь она в принципе смотрела на присутствие в наших рядах Элок достаточно скептически. «Какие-то двойные стандарты. Ты вообще о нем знаешь что-то?» – спросил ее. «Наверное. Прежде чем на дуэль вызывать, надо хоть немного узнать. Я его знаю», — определила Элла княжну, которая уже хотела возмутиться. «Барон Шульц, его семья входит в близкий круг Ганса В, короля Европейского Союза. Достаточно влиятельный род. Насколько мне известно, он владеет магией воды. Точно ранг понятно не знаю, но высокий. У тебя ниже ранг скорее всего», — хмуро заметил Орлов. «И что?» — презрительно заметила Булатова. «Ранг не главное. Вон на турнире хватало противников выше уровнем, чем я. И что, я его уделаю без проблем. Вот завтра мы с тобой, Кинто, вместе и оторвемся». «Не вопрос», — улыбнулся я. Через несколько минут активных обсуждений все наконец успокоились. Больше всего проблем доставили эльфийки, их пришлось довольно долго успокаивать. Девчонки долго думали, что все из-за них, так что пришлось потратить немало времени на переубеждение. «Одно хорошо, к нам больше никто не подходил. Ну а взгляды пусть смотрит, чего там». В кои-то веки вечер прошел спокойно. Та самая компания здешних бюргеров со второго курса свалила в середине нашего ужина, а условия дуэли пришли, когда мы выходили из кафе. Ничего особенного. До первой тяжелой травмы и все такое. Честно говоря, меня немного напрягала самоуверенность Булатовой. Надеюсь, она реально на чем-то основана, а не простые принципы и желание пойти до конца. Сегодня спал я в своей кровати. Кстати, Юки еще раз напомнила мне, что в субботу у нас тусовка с ней и ее подругами. Что ж, я в предвкушении. Следующее утро начиналось как обычно. Подъем, водные процедуры и внезапно подошедший ко мне Сипура. Японец был хмурый и сосредоточен, его взгляд, как и всегда, был презрительным и раздраженным. «Каидзаки», — начал он, — «аво». Меня немного покоробило такое обращение. Слишком какое-то фамильярное и пренебрежительное. «Ну, Сипура, слушаю», — ответил в тон ему. «Я тебя предупреждаю еще раз по поводу моей сестры». «Аво», — заметно, как он сдерживается, — зацепила чувака. «И, что, мне все равно, фуда ты или нет, но вот если прикоснешься к Соне, я тебе не прощу, ты дорого заплатишь». «Чего?» Я аж слегка завис от таких слов, не понял предъяв. «Я к ней прикасался, и вообще при чем здесь я? Что за хрень ты несешь? Ты обкурился, что ли?» «Обкурился?» «Не понял меня японец, я не курю. При чем здесь ты? Она совсем помешалась на тебе. Я уже написал главе нашего рода. Я...» «Слушай, умник, чет бесит меня это товарищ. Посочувствуешь Соне с таким братом. Вот как же хочется напомнить уроду о том, что они со своим хозяином придумали с проклятием. Изображает тут из себя заботливого родственника, твою мать. Но, увы, нельзя. А не пошел бы ты нахрен? Чего?» Уставился на меня японец. «Что ты сказал?» «Да как ты, то и сказал». Коротко сообщил ему, что слышал. «Может, тебя на дуэль вызвать? А, ты, я гляжу, об этом мечтаешь». Ха, японец немного побледнел, но вдруг подобрался. «Ты что думаешь, я тебя боюсь?» Возмущению его не было предела. «Что ты возомнил о себе, недоносок? Я сам тебя вызываю. Смелый какой, словами плохими кидается. Все они здесь смелые и отмороженные. Нет, надо обязательно показательно отфигачить Рейдина, может, тогда немного успокоится. Ну, гнездо шершней каких-то в натуре». Так и хотелось сказать словами кота Леопольда из одноименного мультика: «Давайте жить дружно. Раз ты вызываешь, значит, так и быть. Я выбираю время и оружие», — пожал плечами. «Удачно, однако, все складывается. Сипура сам облегчил мне задачу. Горячий японский парень, блин, сегодня скудо разберусь, и тогда твоя очередь придет. На следующей неделе я буду ждать. Надеюсь, что тебя отпинает Рейдин». «Ну да, он-то уверен, что его сестра сработала как надо, поэтому», оставив за собой последнее слово и задрав нос, японец гордо удалился. «Ну-ну, вы, я гляжу, хорошо поговорили», — заметил Орлов, когда мы уже спускались по лестнице. «Отлично вышло. Так часто секундантом я еще не был», — признался он. «Хороший опыт. Только вот вся веселуха без меня проходит. Надо бы и нам с ребятами с кем-нибудь подуэлиться, а то как-то неправильно». «Так в чем дело встало?» — рассмеялся я. Идея явно захватила Орлова, и он сразу поделился в курилке со ждущими нас Голицыным и Потемкиным. Чую, количество дуэлей в ближайшее время увеличится. Придется Соне увидеть, как я ее брата отпинаю. Интересно, насколько сильны между ними родственные чувства? Глава 7, дуэль 2. О занятиях в пятницу даже упоминать не буду. Все прошло серо и скучно, то есть просто прекрасно. Устал я уже от обрушивающихся на меня событий. Слишком бурная жизнь, плохо. Хочется покоя, но боюсь, что эта прекрасная скука совсем ненадолго. Неприятности меня так и ищут. И самое обидное, то что постоянно находит, как я не пытаюсь их избежать. Элки уже полноценно тусовались с нами и на завтраке, и на обеде. Я по-прежнему ловил на себе косые взгляды, но ими все и ограничивалось. Судя по всему, урок, преподанный мной Вейдом Рогу, была весьма наглядной. Орн, сидевший вместе со своими соплеменниками, по-прежнему периодически жег меня взглядом. А вот сородичи наших эльфиек скорее смотрели на дружную компанию людей, к которой присоединились Тельвы и Совалы с недоумением. «Чего ваша Элы на вас так смотрит?» — поинтересовался я у остроухих девушек. Кстати, взгляды замечал, судя по всему, только я один. Остальные мои спутники не обращали никакого внимания на поведение окружающих. Видимо, инопланетяне были им по барабану и совершенно не интересовали. Вот, кстати, странно. Все же девушки и элки выглядели очень эффектно и экзотично. Я даже поинтересовался в курилке у русских князей, как они вообще относятся к элкам как к женщинам. И, надо признать, был удивлен. Если говорить грубо, переспать с ними ни один бы не отказался. На мой естественный вопрос, а чего тогда они себе не возьмут на контракт какую-нибудь отсраухую красотку, я получил странный ответ вроде того, что надо сначала в академии отучиться. Как оно связано, я, честно говоря, не понял, но точно знаю, что монахами ни Орлов, ни Голицын, ни Потемкин не выглядели. Ну, я не настолько пока им близкий друг, чтобы разговаривать более подробно на такие интимные темы, но вот интересно, одно точно, я прямо чувствовал, что они мне завидуют, но вот как-то по-дружески, что ли. Да, оказывается, можно и так. А сами эльфийки на мой прямой вопрос только переглянулись и пожали плечиками. Но видя, что мне мало, и я по-прежнему жду ответа, все же вынуждены были удовлетворить мое любопытство. Как бы у нас все же не приняты такие дружеские отношения с людьми, осторожно и робко пояснила Тельвы, контракт – одно, а такое общение, как, например, у Фальвы и ее хозяйки, редкость, тем более здесь мы курсанты, и статус у нас другой. Вот вы мне нравитесь, вдруг добавила Совалы, вы другой, отличаетесь ото всех людей. Да, согласилась с ней подруга, именно так, надо же, приятно, конечно. Единственное, что я так и не смог пока заставить их обращаться ко мне на «ты», а у вас проблем не будет от того, что вы с нами, все-таки решил уточнить. Еще чего, буквально хором ответили обе элки, мы не являемся чьими-то слугами, у нас нет рабства на наших планетах. Я промолчал, а как назвать контракт, который они заключают с людьми? Рабство и есть, если кто-то из наших считает по-другому, после небольшой паузы ответил Тельвы, видимо поняв, что меня не удовлетворил их ответ, то только его проблемы, мы можем постоять за себя. Да, Совалы, конечно. Ну вот теперь вопросов у меня не было. Кстати, именно на обеде с моими секундантами связались, и теперь по планшету. Ну вообще получилось удобно. Сегодня ринг 45 в 19:00, у Булатовой Аказася ринг 20 в 18:30. Так что сначала смотрим ее бой, потом мой. Кстати, княжна тоже договорилась на дуэль с использованием магии. После строевой мы снова разошлись по общагам, договорившись встретиться в 18:00 перед дуэльным залом. Вот лично я не испытывал никакого волнения от слова вообще, но это не значит, что я пренебрежительно относился к предстоящей мне схватке. Недооценивать противника я точно не собирался, но психологию, увы, никто не отменял. Приходилось делать над собой усилия, чтобы сохранять сосредоточенность. Тем не менее я весьма продуктивно позанимался, после чего ко мне заглянул Орлов, и мы с ним спустились в курилку, уже традиционно присоединившись к Голицыну и Потемкину, дождались там княжну и двинули к дуэльному залу. Перед входом нас уже ждали остальные. Надо же, даже и элки пришли, что крайне не понравилось Шульцу и компании, когда мы подошли к рингу 20. Помимо самого дуэлянта, у ринга стояло пятеро мордатых здоровенных зрителей немцев, которые презрительно разглядывали эльфиек, но надо отдать должное элкам. Они совершенно спокойно восприняли взгляды. Молодцы девчонки. К моему изумлению, Нас встретил вновь тот же невысокий китаец-распорядитель по имени Чон Крин, который был наблюдателем от Академии на моей прошлой дуэли. Однако какое совпадение. Помнится, Орлов говорил, что тут наблюдатели меняются чуть ли не каждый день. Сам Чон Кринг был тоже удивлен, хотя старался не показывать реакцию. Узнав, что у нас сегодня два боя, и первый на ринге 20 между княжной Булатовой и Робертом Шульцем, он отвел нас на место. Ринг как ринг, на соседних шли еще какие-то бои, но там все скрывал полупрозрачный купол и можно было разглядеть только мелькание молнии и услышать огненные взрывы. Ну и курсантов, столпившихся около них, тут вообще тяжело было определить, какой курс. А вот нашивки воинского и магического факультетов можно было разглядеть сразу. После того, как противники быстро переоделись, оба взошли на ринг. Булатова вышла с невозмутимым видом, а вот Шульц с каким-то торжествующим. Короткая церемония традиционных приветствий, которые противники явно делали скрипя зубами, после нее появился китаец с двумя целительницами. Чон Крин внимательно осмотрел дуэлянтов, применив уже знакомое диагностическое заклинание, после чего удовлетворенно кивнул. На мгновение мелькнуло состояние дежавю, только в прошлый раз я сам стоял на ринге, а передо мной был здоровяк-японец. Сегодня в моей роли выступала Булатова, а в роли Вейдорогу – здоровенный немецкий парняга. На его фоне Мария смотрелась, мягко говоря, весьма скромно. Но на то и магия, чтобы нивелировать подобную разницу в габаритах. Оба противника окутались щитами, Мария воздушным, Шульц водяным, и начали пристреливаться друг к другу. Шульц метал ледяные стрелы, Мария молнии. Начало боя оказалось весьма неспешным. Немец действовал уж очень обстоятельно и аккуратно, на мой взгляд. Ранг-то у него был повыше девушки, и по идее он должен был начать сразу давить, но нет. А моей русской подруге только это было и надо. Она постепенно собралась с силами, и вдруг неожиданно метнулась к степенному и неторопливому противнику. На ходу она сотворила сразу несколько молний, которые, громко шипя, сбили водный щит немца, после чего провела серию ударов руками и ногами в стиле разудалого кикбоксинга. Шульц явно не был готов к такому повороту событий, и его просто вынесло на край купола. Его команда сопровождения, шумно поддерживающая своего бойца, вдруг замолкла. Тут уже включилась наша, которая звучала куда сильнее, чем бюргеры. Жаль только, что бойцы наши вопли не слышат. Но надо отдать должное немцу, он не растерялся и, увернувшись от еще одного нападения Марии, которая, видимо, решила сразу поставить точку в бое, вдруг ударил мощным и сконцентрированным потоком воды. Куда там пожарному брандспойту, здесь все было гораздо мощнее. Воздушный щит девушки просто смело, и теперь она сама отлетела метров на 5, но, как-то по-кошачьи приземлившись, бросилась в сторону, и ледяная стрела, ударившая следом и превратившая лужу воды в мини-каток, не достигла своей цели. Одежда княжны вся вымокла и плотно облепила тело, подчеркивая ее несомненные достоинства. Со стороны группы поддержки Шульца раздался одобрительный свист и улюлюканье. Мне почему-то захотелось от души запустить огненный шар в центр быдла группы, но Орлов, видимо, почувствовав мое желание, положил руку мне на плечо, и когда я вопросительно повернулся к нему, просто покачал головой. «Не стоит, Кинто», — тихо произнес он, — «она сама справится». И он оказался прав. Пусть Шульц сейчас разошился и стал напоминать этакого терминатора, который целеустремленно и настойчиво гонялся за своим противником по всему рингу, обрушивая на нее водяные вихри, водяные потоки и ледяные стрелы, но Булатова каким-то волшебным образом умудрялась уворачиваться от атак, еще и успевая огрызаться молниями. Тактика девушки была совершенно понятной. Невооруженным глазом было видно, что в единоборствах немец явно не силен, в отличие от магии, которая пусть и не блистала у него разнообразием, но зато магические резервы второкурсника казались неисчерпаемыми. И она дождалась своего звездного часа. Шульц на миг замешкался, чего оказалось достаточно для девушки, чтобы перейти в молниеносную контратаку, сбив очередной ледяной стрелой его щит. Тут уж деваться некуда, и ему пришлось вступать в ближний бой. Да, действовал немец как заправский боксер, но ему не хватало гибкости и ловкости, а силой он их компенсировать не мог. Булатова превратилась в какой-то ураган, состоящий из ударов ногами и руками. В результате брызнула кровь, и немец в конце концов оказался на полу, и ему оставалось только закрываться от обрушившихся на него ударов. Ожидаемо засвистел свисток. Купол исчез. Мария, тяжело дыша, отошла в сторону, а на ринг выбежали целительницы. Я смог рассмотреть результат сумасшедшей русской атаки. На лице немца не было ни одного живого места, оно превратилось в сплошную кровавую маску. Но целительницы уже занялись им, а Мария, спустившись с ринга и гордо продефилировав мимо погруженной в изумленное молчание группы поддержки Шульца, наконец попала в наши объятия. Обняв сразу крепко прижавшуюся ко мне княжну, я понял, что схватка далась ей явно тяжело. Все тело Марии била крупная дрожь, но тут подоспела Фальвы с Элками. Мы отдали в их целительные руки счастливую победительницу и отправились на ринг 45. Вся гоп-компания Рейдина Куда была уже в сборе, включая брата и сестру Сипура. Иши злорадно ухмыльнулся, увидев меня, в отличие от своей сестры, которая просто приветствовала меня легким кивком. Таким же невозмутимым выглядел и мой противник. Понятное дело, уверен, сука, своей победе. Ничего, сволочь, тебе сюрприз преподнесу. Мы поднялись на ринг, куда шел в развалочку и, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, нет-нет, да и посматривал на меня с презрительной снисходительностью. Ну-ну, начался наш бой так же, как у Булатовой с Шульцем, только вот куда, как и я, был огненным магом. Кстати, я заметил, что княжна вместе с Элками вернулась в ряды зрителей и, улыбнувшись мне, показала поднятый вверх большой палец. Некоторое время мы просто обстреливали друг друга, кидая огненные шары и отбивая их, можно сказать, проверяли щиты друг друга. Таким образом прошло минут 5. Я специально не обострял схватку, ожидая, когда ублюдок решит активировать свое проклятие, и тогда уже показать интригану, где раки зимуют. И вот момент настал. После очередной серии заклинаний Рейдин резко сократил дистанцию, явно предлагая перейти к рукопашке. Ну, понятное дело, что я не отказался, и мой противник выпалил какую-то абракадабру, а следом за этим в его глазах загорелось изумление. Ну да, он-то думал, что я ослабну или даже зашатаюсь, и не был готов к хуку справа. В удар я вложился от души, но, несмотря на всю свою растерянность, японец все же умудрился поставить блок и только благодаря везению не отправился в нокаут. Он отпрыгнул назад, врезал огненной плетью. Однако на таком расстоянии вышло, мягко говоря, коряво. Я легко увернулся и ударил ледяной стрелой, которая зацепила бок противника. Рейдин взвыл от боли, да, не рогу, тот вообще на нее практически не реагировал, но в ответ вновь ударил магией. Только опять мимо, а я уже появился перед ним и провел еще одну серию ударов, куда вынужден был перейти в ближний бой. Магию использовать он бы просто не успевал, а вот в рукопашке оппонент явно силен не был. Он, конечно, пытался меня атаковать, но его удары были настолько предсказуемы, что я легко их блокировал. Вот блин, непонятно. Его ж тренировали, наверное, с детства, а я большую часть жизни в коме провалялся. Я такой суперталантливый, что ли? Хотя, наверное, прошлый мой опыт помогает. Так-то в своем древнем прошлом я ни в одной драке поучаствовал. Но, как выяснилось, зря расслабился. Чертов Куда сумел преподнести мне сюрприз и в очередной раз доказать, что нельзя недооценивать соперника. Я не знаю, что был за такой хитрый прием, мне он точно не был знаком что-то из разряда борцовских скорее всего, но в результате какой-то неуловимо проведенной подсечки и последовавшим за ним захвата, явно подкрепленного магией, меня швырнуло к куполу. Причем я не успел сгруппироваться, и приземление вышло очень жестким. Во всем теле вспыхнула боль, но я, сжав зубы, нашел в себе силы откатиться в сторону, и вовремя, так как в место, где я только что был, ударила огненная плеть. За ней последовала еще одна, на теперь зацепив мне бедро, добавив обжигающей боли. Все, блин, достал. Вот чего я вожусь-то. Зачерпнув из своего имбового источника, я бросился в атаку, чувствуя, что нога меня в любое время может подвести, не знаю, что там зацепило, но боль усиливалась и создавалось впечатление, что меня медленно поджаривают. Но второй источник не подвел. Во-первых, притупил боль, а во-вторых, изумленный Куда увидел, как его очередная огненная плеть просто рассыпается на глазах, даже не добравшись до меня. Это при том, что щита у меня уже не было. А следом я наконец добрался до подбородка соперника, и мощный удар, во время которого я почувствовал под своим кулаком хруст японской челюсти, отправил говнюка в нокаут. Ну вот теперь можно было и лечь, что я сделал с огромным удовольствием. Ну где там целительницы? Словно в ответ на мою мысленную просьбу на меня буквально обрушилась теплая ласковая волна, унося боль и насыщая тело силой и энергией. как же классно. Я принял сидячее положение и увидел около себя трех элок, которые, выставив вперед открытые ладони, вливали в меня волны голубого света. Местные целительницы вдвоем корпели над Куда. Но, как я сразу понял, тот сильно не пострадал, если не считать сломанной челюсти, что при здешнем уровне здравоохранения починит очень быстро. Ну а потом заскочившие на ринг мои друзья подняли своего лидера, ну а как еще мне себя называть, вот лидер и все тут, и вывели с ринга. Прошла минута, и благодаря групповому сеансу исцеления я наконец мог нормально стоять на ногах и даже почти не ощущал слабости. Группа поддержки моего противника смотрела на меня с какой-то злобной опаской, разве что Соня выглядела совершенно спокойно, а вот ее брат задумчиво переводил взгляд с нее на меня. Ох, думаю, сегодня в компании Рейдина разборки будут, но почему-то уверен, что Соня отмажется. Я уже думала, что все, искренне призналась обнимающая меня Юки, когда он швырнул тебя. Какой странный прием, никогда такого не видела, но ты молодец. Ага, подхватила Булатова, также пристроившись с другого бока. А потом раз особенно понравился мне твой заключительный удар. Она рассмеялась, мне показалось, что я услышала хруст челюсти даже через купол. Уважаемые курсанты, перед нами тем временем появился китаец. Дуэль закончена победой курсанта Каидзаки. Будьте любезны покинуть зал. Мы послушно покинули уже ставшие почти родным помещение. Глава 8. Выходные. Дружной компанией мы отправились в третье кафе, которое было самым близким по пути к общагам, отмечать нашу двойную победу. Я не знаю, с какой скоростью разносились здешние новости, но, судя по всему, она была ошеломляющей. По крайней мере, когда мы вошли в зал, а время то уже было ближе к 8 вечера, то в очередной раз попали под прицел внимания посетителей. Только сегодня взгляды были больше удивленные, чем неприязненные. Временами даже проскальзывало уважение. Неплохо. Твою мать, я здесь физиономистом стану. Кстати, курсанты-инопланетяне вновь сидели в стороне. Они занимали несколько столов, и сегодня их было больше. По-моему, все арны, не знаю насчет эолов, их тоже было много. Надо же, эльфийские мужчинки даже приветствовали нас кивками. Правда, лица по-прежнему пресные. Арны не отставали от них, а вот кросны. Я первый раз увидел их вообще, они мне до сих пор в академии не встречались. Последний раз их видел на том самом торжественном ужине. Тем более, насколько я понял, они все исключительно учились на воинском факультете. И вот то, что все пятеро четвероруких отсалютовали нам кружками, заметили все присутствующие. Однако, похоже, меня с Булатовой записали в друзья инопланетян. Судя по лицам моих спутников, далеко не все были рады такому приветствию. Вот никак не могу понять, почему люди так презрительно относятся к другим расам. Я уже пытался узнать причину или повод, и у Юки спрашивал, и у русских, ничего. Вот как-то так повелось, и все тут. Юки сказала, что они ей неприятны, почему, непонятно. Ну блин, элки реально красивые. Булатова, например, пожав плечами, заявила, что элки ей нравятся, они хорошие целительницы и преданные слуги, но только они. А вот элы и остальные расы, примитивные варвары, которым вообще не место в приличном обществе и тем более в академии. Странная логика, конечно. Примерно такой позиции придерживались и все остальные мои спутники. И на мое толерантное, тьфу блин, ненавижу это слово, но оно так и просится на язык, отношение к местным расам они смотрели как на странную причуду необычного японского аристократа. Но лично мне пофиг. Поэтому махнул инородцам рукой, приветствуя их от себя, после чего мы устроились за столом и сделали заказ сразу подошедшему официанту. Сегодня ужин прошел гораздо веселее. Наши новые целительницы элки, особенно после того, как я лично поблагодарил их за помощь на ринге, аж расцвели, и надо же, даже периодически робко, но все же включались в беседу. А вот Фальве была, судя по всему, искренне рада этому факту. Кстати, к нашему столу несколько раз подходили по двое-трое курсантов, чтобы поздравить меня с победой. Офигеть, но мне было чертовски приятно. Еще парочка красоток попросила автограф, но тут уже привычное дело. Твоя популярность набирает обороты, Кинто, ехидно заметила Булатова.